Они шли по улице, разглядывая различные вывески на дверях магазинов и заглядывая в открытые двери местных чеканщиков, парикмахерских, булочных, кафе и ювелирных магазинов. Том смотрел на женщин и удивлялся, что некоторые из них были в паранже. Когда они проходили мимо пекарни, их обдало чудесным запахом ванили и печеного хлеба. «Сейчас зайдем, купим чего-нибудь вкусненького», — сказал Том. Он обернулся к обезьянкам и в этот момент увидел, что прямо на него бежит какой-то высокий бородатый старик в красной турецкой феске и длинном белом балахоне, поверх которого был одет вишневый с золотой вышивкой жилет. Указывая на Тома пальцем, захлебываясь слюнями и что-то выкрикивая, он судорожно стучал по мостовой своей бамбуковой тростью. Лицо его было перекошено ненавистью и жаждой мщения. Оторопевший, Том пытался понять, что происходит и в чем он провинился перед этим злобным старикашкой. Но тот так вопил, что было невозможно разобрать ни одного слова. Вокруг быстро собиралась толпа. Подошли 4 здоровых парня в синей форме и схватили Тома за руки. Арабы хотели поймать еще и обезьянок, но те залезли на ближайшее дерево и строили оттуда своим неприятелям страшные рожи. «Бегите, глупые, бегите!» — кричал им Том, в то время как его уже куда-то тащили вдоль по узкой каменной улице. Оказалось, что его тащили в полицейский участок, и вот он сидел перед толстым усатым инспектором, который доброжелательно уговаривал его раскаяться и сознаться во всех своих преступлениях. «Я ни в чем не виноват», — говорил Том. «А кто же тогда неделю назад обворовал лавочку торговца коврами?» — спрашивал инспектор. «У нас есть свидетель. Он запомнил тебя». «Сколько можно повторять, что это не я?» — возмущался Том. «Покайтесь, и мы вам отрежем только правую руку», — мило улыбаясь, говорил инспектор. «Иначе нам придется отрубить вашу голову. Поверьте мне, без головы жить гораздо труднее». «Я не виноват!» — кричал Том. Так, ничего не добившись от строптивого вора, инспектор приказал отвезти его в камеру. Судебное разбирательство было назначено на следующий день. Утром, измученного бессонной ночью, Тома повели в суд. Том шел между двумя полицейскими. Конвоиры лениво прибрасывались какими-то шутками и не обращали внимания на своего юного арестанта. Они знали, что если он вздумает бежать, то догнать его можно будет в 2 или в 3 прыжка. Глядя по сторонам, Том и сам подозревал, что бежать ему не удастся. И вдруг на улице раздались дикие крики прохожих. Мимо пронеслось несколько обезумевших от ужаса осликов. И тогда Том понял, что к ним приближается царь Хеопс. Полицейские бросились в ювелирную лавку и закрылись раскладной железной решеткой. Мелькая голыми пятками и подобрав подол своей бледно-розовой паранжи, из парикмахерской выбежала молодая арабка и заметалась в орущей толпе. На щиколотках ее ног, обутых в легкие магрибские сандали, испуганно блеснули тонкие золотые браслеты. Она пробежала мимо Тома сначала в одну сторону, затем в другую, и, наконец, вернувшись в парикмахерскую, вновь с криком выскочила оттуда. Весь маленький городишко был охвачен паникой, поэтому было непонятно, где лев, в какой он стране. И вот, наконец, Том увидел его. Лев выбежал на середину улицы, остановился, облизнул свой мокрый счастливый нос и грозно потряс гривой. На его спине сидели 2 обезьянки в красных турецких фесках с ярко-зелеными хвостиками. «Эй, Том!» — крикнул лев. «Ты чего стоишь?» «Бежим, пока они не поняли, в чем дело!» И они помчались вон из города. Было утро. Друзья уносили ноги по апельсиновых рощах пели птицы. Ветер нес с моря белые облака и запах прошлогоднего шторма. В полях высокие кукурузные дебри смыкались где-то там, над головой, и сквозь широкую зеленую листву светило теплое солнышко. А в воздухе летали громадные стрекозы. Беглецы мчались все дальше, дальше и дальше. И, наконец, поднявшись на небольшую тенистую горку, где росло несколько раскидистых магнолий, они увидели, что прямо за этой горкой начинается высокое, до самого синего неба, изумрудное море. Вдоль моря тянулся широкий безлюдный пляж. Он уводил вдаль и изгибался длинной дугой, на правом краю которой белели какие-то высокие дома. «Мы, кажется, уже очень далеко от наших преследователей», — сказал лев. «Да, мы оторвались», — согласился Том. «Сейчас отдышимся и будем прощаться. Я пойду в город. Там, я вижу, есть порт. Попробую узнать, нет ли там какого корабля, который собирается отправиться на север». «Ты же собирался взглянуть на пирамиды, на мумии и на сфинкса», — удивился царь Хеопс. «Увы», — вздохнул Том. «Сегодня ночью я понял, что жить не могу без Софии. Мне нужно в Лундор. Мне очень нужно в Лундор. Там меня ждет София». «Что же, тогда добрый путь», — сказал лев. «Возвращайтесь сюда вместе с Софией. Я буду вас встречать. И чтобы ты не забывал Египет, я расскажу тебе об одной из самых удивительных тайн сфинкса. Другие ее не знают, но ты слушай. Этот сфинкс, он, возможно, старше пирамид. Он лежит и смотрит вперед. Наша планета летит в космическом пространстве. Летят и другие планеты. Они вращаются вокруг Солнца. Их орбиты сходятся и расходятся. Иногда они ближе друг к другу, иногда совсем далеко. Это как извечный танец. То так, то эдак. Но бывают такие годы, когда планеты подходят друг к другу очень близко. И тогда сфинксы планет встречаются взглядом и сверяют время. Это действительно великая тайна, что на других планетах тоже есть сфинксы. Они для того там и есть, чтобы встречать вестников времени. И места для их встреч там выбраны отнюдь не случайные. На каждой планете есть несколько сфинксов. Это стражи эпох, ангелы львиного сердца. Это древняя тайна, которую нынче знают лишь и вы, да кошки. Отныне знай ее и ты, Том. А теперь будем прощаться, приятель, и обещай, что непременно приедешь с Софией. Я буду ждать». Они попрощались, и Том пошел в город. Обезьянки пошли с ним. Было видно, что они что-то задумали. Пока Том разговаривал со львом, они сидели обнявшись и о чем-то возбужденно перешептывались. Сейчас они шли рядом с Томом и обменивались столь многозначительными взглядами, что Том не выдержал и поинтересовался о причине их такой таинственности. «Мы решили стать матросами», — сказала Мими. «Мы пойдем на корабль служить матросами». «Да кто же вас возьмет?» — засмеялся Том. «Мы спрашивать никого не станем», — обиделась Мими. «Мы залезем на самую высокую мачту, и нас не достанут», — сказала другая обезьянка, которую звали Жюли. «Понятно», — сказал Том. «А вот меня не интересует, где вы взяли эти красные турецкие фески?» «В магазине», — весело ответили обезьянки. «Мы их стащили». «Это нехорошо», — заметил Том. «Тебя забрали в полицию, а мы будем раздумывать, что хорошо, а что плохо», — воскликнула Мими. «Кстати, этот ковер, что сворвали у араба, он был волшебным». «Откуда ты знаешь?» – удивился Том. «Мы так думаем», – ответила Мими. «Иначе бы этот торговец так не орал. Эх, отыскать бы этого вора». Тем временем они пришли в маленький портовый город и направились смотреть корабли. Кораблей было 5. Назывались они Топаз, Изабелла, «Царица ночи», «Восточный охотник» и «Рагнарёк». Да, «Рагнарёк». Том смотрел и не верил своим глазам. Это был корабль отца Хельги, который все давно считали погибшим. Такого поворота событий Том не ожидал. Еще большей радостью для него было узнать, что «Рагнарёк» отплывает уже через 25 минут и направляется в Туглу, свой родной порт. Стоит ли удивляться тому, что Том ожидал самый горячий прием? После первых же слов разговора с Томом, капитан Уту прослезился и возблагодарил Господа Бога за добрые вести о своей дочери. Не знаю, может быть, мне просто так кажется, но меня не оставляет чувство, что я в гостинице Хельги, говорил Том Эрику, сыну капитана, вечером того же дня, когда они сидели в просторной кают-компании, плывущего на север Рагнарёка. «Это возможно?» – соглашался Эрик. «Хоть мы с ней родственники, я... Это дух нашей семьи. Я представляю, как Хельга обрадуется, когда мы вернемся домой. Неужели она думает, что мы погибли? Ну, конечно, естественно. Столько лет нас не было, столько всего нам пришлось испытать. Если кому рассказать, не поверить. Ты говоришь, она с мужем поехала в Ростуле? В Ростуле у нас много родни. Так что отыскать Хельгу будет... проще простого!» Эрик рассказывал об Индии, о слонах, о джунглях, о кораблях-призраках, которые встречаются на пути в Мадагаскар, о пиратах и английских корсарах, о гигантских спрутах, штормах и еще о многом таком, что Том слышал впервые в жизни. Он удивлялся, и тогда Эрик поворачивался к отцу и говорил: «Пап, скажи, я...» «Да, так оно и было!» Кивал головой капитан. «А помнишь, как у нас в Аравии хотели ограбить и продать на пиратские галеры?» «Что такое галеры?» – спрашивал Том. И Эрик рассказывал, что такое галеры и как живут гребцы. Том, в свою очередь, поведал историю полета на воздушном шаре и приключения с торговцем коврами. Капитан и его сын недоверчиво качали головами. И тогда сидевшие рядом с ним обезьянки хором восклицали: «Да, так оно и было!» Вот в таких разговорах и веселых застольях прошла большая часть плавания через море. Корабль возвращался домой. Он возвращался домой после долгих лет странствия. И до родных берегов оставалось меньше дня пути. Настроение всех было приподнятым. Правда, уже на подходе к Туглу, конечной точке их плавания, небо затянули тучи и пошел мелкий дождь. Но это было естественным явлением. Здесь, на севере, была уже осень. What the hell? Как странно. «Почему на рейде столько судов?» Углядываясь вдаль, спросил Эрик. «Ни один корабль не входит в бухту. Все в море. Может быть, их не пускают в гавань?» «Похоже, что так», — ответил капитан. Он так же, как его сын, напряженно рассматривал корабли, что столпились у входа в бухту. «Один, два, три, 9 судов, и 2 из них военные», — сказал он. «Ага, он военный фрегат. Он направляется к нам. Сейчас мы узнаем, что здесь происходит». Фрегат подошел на расстояние пушечного выстрела. С него спустили шлюпку, которая, медленно переваливаясь с волны на волну, поплыла к Рагнарёку. И вскоре пожилой майор, который поднялся со шлюпки на борт Рагнарёка, извиняясь, передал распоряжение местных властей не пускать в городскую гавань ни одно гражданское судно. «В стране началась война», — сказал он. «Вам придется подождать несколько дней, пока вам не будет выписан специальный пропуск. Да и признаюсь, вам здесь будет гораздо спокойнее. Вы просто не представляете, что у нас там происходит. Вокруг Лондора идут тяжелые бои. Все ждут наступления герцога Тука. Туглу, конечно, им не взять, однако и у нас весьма неспокойно». Удрученный новостями, экипаж Рагнарёка приуныл. «Может быть, хотя бы на шлюпке добраться до берега можно?» – спросил капитан. «О, конечно», – ответил майор. «В этом можете не сомневаться. Однако шлюпки должны причаливать в районе маяка», – он показал рукой. «Там вам произведут легкий досмотр, и вы можете отправляться по своим делам. Вы уж простите за такое неудобство. Война, но такая уж сейчас обстановка, понимаете?» Выбравшись из шлюпки на сушу, капитан поговорил с береговой охраной, показал им свои документы и узнал, что возле маяка всегда дежурит несколько легких экипажей, которые за небольшую плату могут довести до города. Том смотрел на серое обветренное здание маяка, и ему казалось, что оно тоже чувствует происходившие в стране события. Это здание было похоже на человека, который застегнулся на все пуговицы своего видавшего вида сюртука и, укрываясь от ветра, поднял воротник. На его боку темнело 4 маленьких пыльных окошка. Их старые крестообразные рамы были когда-то покрашены, а теперь выцвели, пропитались морской солью и выглядели такими тусклыми, как веки уставшего от жизни старика. Тому хотелось быстрее покинуть это место. Поэтому он испытал настоящее облегчение, когда он и его спутники сели в экипаж и поехали в Туглу. Шел дождь. В городе царила настороженная напряженность. Повсюду были военные. «You know, you'd better stay with us, Tom. Даже не уезжай от нас, и даже не думай о поездке в Лондор», сказал капитан Утту, когда они наконец приехали в его дом. «Stay here. Живи здесь. Война кончится, тогда и поедешь». Том согласился. Он не хотел расстраивать старого капитана. Однако на следующий день, когда Утту и его сын отправились на корабль, Том взял листок бумаги, написал им записку со словами благодарности и извинений, отдал эту записку гувернеру и вышел из дома. Тому во что бы то ни стало нужно было в Лондор.